Николай Васильевич Симборский родился в 1849 году в деревне Заборовка в семье помещика Симбирской губернии. Получил хорошее домашнее образование и в 18 лет поступил на юридический факультет Казанского университета, затем перешел в Московский университет. На третьем курсе тяжелая болезнь заставила его прервать занятия и вернуться домой. Поправившись, Симборский в 1873 году приезжает в Петербург и поступает на службу чиновником Министерства внутренних дел, но, прослужив лишь 4 месяца, выходит в отставку, чтобы посвятить себя исключительно литературному труду. Он печатается в журналах «Пчела», «Будильник», «Неделя», «Развлечения», а также в газете «Русское обозрение», подвергаясь при этом цензурным преследованиям. В 1877 году, во время русско-турецкой войны, Симборский отправляется в действующую армию в качестве корреспондента газеты «Новое время». Но вскоре за экспромт, сложенный им после неудачи русских войск под Зивином, вынужден вернуться обратно в редакцию. Последние годы жизни он был одним из редакторов сатирического журнала «Фаланга» в Тифлисе. Там же, в Тифлисе, 21 февраля 1881 года, в 32 года, Николай Симборский покончил жизнь самоубийством. Его стихотворение «Новому году», к сожалению, остается очень многим близкой по теме и до сего времени.